О чем поют в тюрьме? Поют не про Майами, не про блатные разные дела. Поют в тюрьме о доме и о маме, и про любовь, которая прошла. Тюрьма не сахар, и на нарах жестко, а скалы злые, в душах гниль кругом. А голуби летят и вышибает слезы безоблачный лучистый небосклон. Чистого хочет душа, как птица нежных и ласковых рук. И эта мечта в глубине таится и нарушает сердце стук. О чем мечтать в неволе, когда сгорела юность, и молодость, и силы не вернуть? Все чаще говоришь, ах, если б все вернулось, я б по-другому мерил жизни путь. Куда стремится голова седая, и как любить, коль высохла в груди? И шепчут старики, на молодых кивая, они идут туда же, чудаки. Чистого хочет душа, как птица нежных и ласковых рук. И эта мечта в глубине таится и нарушает сердце стук. И почему внутри такая жажда света, и в мире утолить ее нельзя? И отчего в тоске мы часто смотрим в небо, ведь знает что-то большее душа? Есть Бог святой, и жизнь есть после смерти, в раю, где нету зла и темноты. Господь прощает нас и проливает сердце тот самый свет лучистой чистоты. Чистого хочет душа, как птица нежных и ласковых рук. И эта мечта в глубине таится и нарушает сердце стук. Чистого хочет душа, ей надо смыть грязи каждый грешок. Ждет и тебя Иисус, он рядом, открой ему сердце, браток. Открой ему сердце, браток.